155. Урусвати знает, насколько долго помнит животное излучение своего хозяина. Если это можно наблюдать в повседневности, то насколько мощно наслаивается излучение великого учителя. Поэтому можно замечать, что учителя с одной стороны закладывают магниты, но с другой они уничтожают свои вещи, чтобы не оставлять умышленных излучений в невежественных руках. Можно видеть в истории, как распылялись предметы, принадлежавшие учителям. Например, картины Сен-Жермена остались в четырех странах — во Франции, в Англии, в Германии и в Нидерландах под разными именами. Несколько осталось в семье Ван Ло, но большинство было уничтожено автором. Такая же судьба принадлежала предметам, бывшим около Великого Путника. Говорю о предметах, бывших около, ибо он их своими не считал. Такой отказ от собственности выливался естественно, ибо он шел стремительно. Немало было удивлений среди учеников, когда он хотел трудиться вместе с ними, чтобы пропитание давалось трудом. Именно такая основа применялась и другими нашими братьями. Один, бывший императором, любил при начале трапезы сказать: «Кажется, заработал свой хлеб». Несколько самых ревностных учеников отпали именно по причине такого постоянного труда. Знаете такой пример на севере? Таким образом, нужно очень понять распределение магнитов, оставленных великим путником. Их немного, но места их замечательны. Он поручал ученикам относить такие магниты в дальние страны. Нужно вспомнить, как далеко проникали его вестники. Люди не знали их, но все-таки чуяли значение таких посланников и ненавидели их, как злобствует на все непонятное.